Глава 7. Тишина в доме стала иной. После разговора с Артуром, после слез Кирилла, она напряженная, густая, как перед грозой. Мы с сыном двигаемся по дому, словно два призрака, стараемся не касаться друг друга лишний раз, чтобы не обжечься болью. Артур ночует дома, но от этого еще невыносимее. Его присутствие – колючая проволока, натянутая в каждом углу. Он пытается говорить с Кириллом, но тот отворачивается, уходит в свою комнату. В глазах сына не обида, а разочарование. Я жду известий от Игоря. С волнением реагирую на любую вибрацию или звонок смартфона. Первый пакет документов стал потрясением. Но, чувствую, это были цветочки. Главное, впереди. Он звонит спустя неделю леденящего душу перемирия. «У меня есть для вас кое-что. Можно подъехать?» «Да, конечно», — отвечаю хрипло. «Жду вас в квартире». Я снова встречаю его в дверях. Он кажется еще более собранным, чем в нашу последнюю встречу. В его руках не тонкая папка, а солидная, плотная, на вид тяжелая папка-скоросшиватель. Гипнотизирую взглядом кладезь непоправимой, окончательной правды. Волнуюсь настолько, что подкашиваются ноги. Мы снова на кухне. Папка лежит между нами, как обвинительный акт. Я копнул глубже, как и договаривались. Начинает Игорь, снимая очки и протирая линзы. Явно оттягивает момент, давая мне справиться с волнением. Финансовая часть и кое-что еще. Он открывает документы. Первое, что вижу, графики, распечатки банковских выписок, столбцы цифр. Они пестрят выделенными желтым маркером строками. За последние 8 месяцев Игорь пододвигает в мою сторону первую стопку. С основных счетов вашей компании «Стальпроект» переведено несколько крупных сумм на личный счет Юлии Зайцевой. Все транзакции проходили под видом премии за успешное завершение проектов или оплату услуг вашего консультанта. Я вглядываюсь в цифры. Суммы заставляют кровь стынуть в жилах. 10 тысяч долларов, 15, 25. Это не деньги на платье и украшения, а вывод капитала. Наши с Артуром общие деньги. Мы экономили, вкладывая в бизнес, растили Кирилла. Артур ворует средства, которые должны стать будущим сына и нашей пенсией. Переводит их любовнице, будто платит за аренду молодого тела, ее улыбки, деланного восхищения в глазах, молчаливого одобрения его поступков. В этот раз я не реву, нечем. «Но как?» — вырывается у меня. «Разве бухгалтерия не задавала вопросов?» «Не верю глазам, но Игорь смотрит на меня с уважением». «Задавала. Именно поэтому у нас есть распечатки. Я вышел на контакт с главным бухгалтером, Еленой Петровной, и с вашим финансовым директором, Марком Сергеевичем». «Я замираю. Елена Петровна? Суровая женщина, работающая с нами с самого начала? Марк? Именно я принимала на работу тогда молодого специалиста». «Они все знали?» «Подозревали», — поправляет Игорь. Артур находил убедительное объяснение, но последний перевод за 2 недели до вашего разговора был слишком крупным и абсолютно немотивированным. Елена Петровна отказалась его проводить без вашей визы. Артур был в ярости, пытался давить, но она оказалась принципиальным человеком. Именно главный бухгалтер, узнав, что я работаю на вас, пошла на контакт. Марк тоже. Многие в вашей компании сопереживают вам и осуждают его поступок. Я откидываюсь на спинку стула, пытаясь осмыслить услышанное. Все эти месяцы я чувствовала себя совершенно одинокой, изолированной в своем горе, а оказывается, за стенами нашего дома есть люди, вставшие на мою сторону. Эта мысль согревает, я не одна. Это еще не все. Голос Игоря снова становится деловым. Он перекладывает финансовые отчеты и достает другую стопку бумаг. Вы упоминали его командировку в Италию в прошлом месяце. Я киваю. Артур тогда привез Кириллу футболку Ювентуса и духи для меня, которые я не стала распечатывать. Говорил, что было не до шопинга, очень сложные переговоры. Игорь кладет передо мной распечатанные документы, подтвержденные брони авиабилетов, электронные посадочные талоны. Я беру в руки холодную бумагу, вижу их имена. Рейс Москва-Венеция и обратно, те самые даты. Венеция! Воздух выходит из легких. Я задыхаюсь, не в силах сделать глоток. Венеция. Город нашего медового месяца. Город, где мы потерялись в узких улочках и целовались на мосту Риальто, не стесняясь прохожих. Город, где он клялся любить меня вечно, а я, смеясь, ловила языком капли дождя. Это была наша сказка, самое сокровенное, дорогое воспоминание. Место, куда мы мечтали однажды вернуться. Но вместо меня он повез туда Юлю. Прошелся с ней по мостовым, которые помнят наши шаги. Сидел с ней в кафе на площади Сан-Марко, где мы делили на двоих одну порцию тирамису. Плыл на гондоле по тем же каналам, под мостами, где когда-то шептал мне на ухо слова любви. Это не только обман и измена, а плевок в наше прошлое, в наши клятвы, в девушку, верившую каждому его слову. Посадочные талоны начинают плыть перед глазами. Слез нет. Их выжгла та самая новая леденящая ярость. Он украл у меня настоящее и старательно оскверняет, уничтожает мое прошлое. Почему? За что пытается унизить меня как можно сильнее? Есть сотни городов, тысячи мест в Италии, где мы не были, но он старательно повторяет наши маршруты. Все это можно использовать? Спрашиваю ровным, холодным, как сталь, голосом. Безусловно, кивает Игорь. Финансовые документы вкупе с доказательствами личных отношений – это серьезный козырь, особенно с учетом брачного договора. Медленно собираю бумаги обратно в папку. Во мне больше нет ни сомнений, ни жалости. Невыносимо хочу остаться одна, отмыть руки, даже принять ванну, смывая с кожи следы наивной, обманутой дурочки. Больно до желания выть. «Спасибо, Игорь», — говорю, поднимаясь. «Этого достаточно». Он смотрит на меня с пониманием. «Если что, вы знаете, где меня найти». Провожаю его до двери и возвращаюсь на кухню. Папка лежит на столе. Я кладу на нее ладонь. В ней правда. Горькая, уродливая, но верная. Смотрю на распечатанные посадочные талоны, выскользнувшие из папки. Москва, Венеция. Он летел с ней в город нашей медовой луны. Это целенаправленное уничтожение всего, что когда-либо между нами было. Он растоптал наше прошлое. И за это он заплатит всем своим будущим.